кумирню, но ворота кумирни оказались запертыми. «Зачем ты подняла нас так рано?» — ворчали монахини. «Вчера в кумирне воскуривали дурманящие благовония, и мы никак не можем прийти в себя». «Где наша настоятельница?» — спросила их прислужница. «Здесь, в зале богини Гуань-инь», — отвечали монахини. «Вы все еще не проснулись?» — закричала прислужница. «Пойдите и посмотрите, там ли она». Ничего не подозревавшие монахини бросились в зал богини Гуань-инь. Обыскав сад и не найдя Мяо-юй, они подумали, что она ушла к Сичунь. Они бросились во дворец Джунго, стали стучаться в садовую калитку, но Бао-юн обрушился на них с бранью. «Мы не знаем, куда ушла вечером наша настоятельница Мяо-юй, и ищем ее», — говорили ему монахини. «Откройте, мы хотим спросить у четвертой барышни, не приходила ли она сюда». «Ваша настоятельница привела сюда грабителей!» — крикнул Бао Юн. «Они ограбили наш дом, а теперь она убежала с ними». «О, всемогущий Будда!» — закричали переполошенные монахини. «Побоялся бы говорить такие слова. За них ты попадешь в ад, и тебе язык отрежут». «Ерунда!» — загремел Бао Юн. «Помолчите, не то я вас отколочу!» Тогда монахини, стараясь смягчить его, заулыбались и стали просить. «Господин, откройте нам, пожалуйста, калитку. Мы поглядим, здесь ли наша настоятельница. Если ее нет, мы больше не посмеем вас тревожить». «Не верите? Идите и смотрите», — произнес Бао Юн. «Но берегитесь! Попадет вам от меня, если ее там нет». Бао Юн открыл калитку и пропустил монахинь, которые со всех ног побежали к Сичунь, надеясь найти там Мяо Юй. Сичунь в это время опечаленная сидела у себя в комнате и думала. «Мяо Юй ушла от меня вчера утром. Слышала ли она, что говорил о ней этот Бао Юн? Если слышала, то наверняка обиделась и больше не придет. А мне так тяжело. Родителей у меня нет. Жена брата меня ненавидит. Старая госпожа хоть немного меня любила, а сейчас я осталась одна одинешенька». Потом она подумала, что невыносимые страдания довели до смерти Инчунь. Ши Сяньюнь прикована к своему больному мужу. Третья сестра Таньчунь уехала в дальние края. Одна только Мяо Юй вольна и свободна, словно облако или дикий аист. «Какое это было бы счастье, если бы я могла подражать ей», — размышляла девушка. «Но, к сожалению, я происхожу из знатной семьи, где господствуют свои порядки, и не могу распоряжаться собою. Мне поручили присматривать за домом, а я не справилась. Госпожи не понимают, что творится у меня на душе, и никогда не поймут». Ее охватило желание сейчас же обрезать нити, связывающие ее с миром, и уйти в монастырь. Цайпин и другие служанки пытались ее отговаривать, но Сичунь, не слушая их, схватила ножницы и обрезала себе клок волос. «Ну, на что это похоже?» — с упреком говорила девушке Цайпин. «Не успели уладить одну неприятность, как вы устраиваете другую». В это время прибежали монахини, разыскивавшие Мяо Юй. Цайпин вышла расспросить их, в чем дело, и, узнав об исчезновении Мяо Юй, испуганно воскликнула. «Она ушла от нас еще вчера утром. Где же она? донесся из внутренней комнаты голос Сичунь.